Оружие, оснащение. Котлер советует: подготовьте краткую справку о себе и сопроводительное письмо. Краткая справка должна дать представление о ваших возможностях, образовании, предшествующих занятиях, профессионале подготовки, опыте работы и личных качествах. При этом она должна быть краткой и занимать не более одной страницы. Цель такой справки – добиться положительного отклика от потенциальных работодателей. Сопроводительное письмо должно быть убедительным, профессионально выдержанным и интересным. В идеале оно должно поставить вас выше всех прочих претендентов на должность и особняком от них. Каждое письмо по внешнему виду и по содержанию должно быть оригинальным, то есть для каждой организации нужно писать отдельное послание с учетом ее специфики. Письмо должно содержать описание должности, на которую вы претендуете, пробуждать интерес, давать представление о вашей квалификации и сообщать, как с вами связаться. В сопроводительном письме должна быть указана фамилия, а не просто титул должностного лица, к которому вы обращаетесь. Отправив письмо, следует через некоторое время позвонить в фирму. Важнейший элемент оснащения для соискателя работы – презентационная папка, резюме или то, что их заменяет. Личная презентационная папка может сказать то, что в твоих устах и в резюме звучит не вполне скромно. Что это такое и что она может содержать? Папка может быть пластиковой обложкой с несколькими десятками прозрачных файлов, в которые ты вложишь свои материалы. Среди них могут быть твоя заставка, что-то вроде большой визитной карточки, и хорошо, если она будет с умело подобранным фото. Твоя декларация, лист с твоими профессиональными лозунгами и девизами. Описание твоего жизненного пути, для каких фирм и сколь успешно ты потрудился. Рекомендации твоих прежних работодателей или клиентов. Информация о твоих достижениях, образование, хорошо смотрится копии дипломов и сертификатов, книги и публикации, может быть, с кратким содержанием. Некоторые рабочие материалы, иллюстрирующие твой профессионализм. Газетные и журнальные публикации, твои, о тебе или о тех фирмах, в которых ты работал. Пока потенциальный работодатель будет тонуть в твоей папке, ты сможешь ему кое-что рассказать. Прелесть такой тактики в том, что роль твоих комментариев будет родственна роли 25-го кадра. Минуя сознание, они будут достигать и воздействовать на подсознание собеседника, чье сознание занято изучением папки. Отдельно стоит поговорить о подготовке автобиографии. Она наверняка получится тебе блестящей, если ты был активен при построении своей биографии. Итак, автобиография. Первое. Сделать ее короткой и простой. Вам не надо писать автобиографическую повесть, вы просто суммируете основные факты своей профессиональной карьеры. Сообщите о самом важном, о чем обязательно должны знать. Расскажите о своих достоинствах и биографических данных в нескольких словах. Используйте короткие предложения. Отредактируйте их и сделайте краткими. Создайте вариант на одну страницу для ситуации, где краткость высоко ценится, а длинный, полный вариант, 2-3 страницы, в случае, когда необходимо больше деталей. Второе. Сделайте автобиографию привлекательной. Когда ее получит наниматель, он должен сказать: «Кажется, это профессионал». Используйте стандартный размер бумаги, высокого качества, белую. Используйте черные чернила. Третье. Не прикладывайте к автобиографии визитку, иначе вы будете выглядеть претенциозно. Четвертое. Поместите наверху в центре свое имя, адрес и номер телефона. Это поможет найти вашу автобиографию, если она окажется на столе среди бумаг. Другие данные, такие как физические характеристики, редко включаются. Они могут больше навредить, чем помочь. Пятое. Укажите, чем бы вы хотели заниматься. Сообщите в 1-3 предложениях о желаемой работе и в какой организации вы хотели бы работать. Например, вести семинары для служащих крупных компаний. Если вы можете, будьте более конкретным. Например, обучать менеджеров среднего уровня лидерским навыкам в производственной компании. Если вы укажете свои пожелания, будет казаться, что вы уверены в том, что вы хотите. Шестое. Напишите автобиографию, состоящую из разделов согласно функциональным категориям. Стандартные категории автобиографии можно выбрать из следующего набора. Образование, специальное обучение, сферы профессионального интереса, языки, опыт, способности и достижения, публикации и доклады, награды, профессиональные ассоциации, личная информация, рекомендации. Включите данные только в том случае, если вы в них сильны и компания, в которой вы нанимаетесь, их оценит. Ограничьтесь 5-8 категориями, раскрывающими ваши сильные стороны, и сведите до минимума слабые. 7. В пункте «Образование» перечислите звания, учебные заведения, где вы учились, время обучения, семинары, которые вы посещали. В некоторых случаях было бы неплохо перечислить курсы, которые особенно полезны для работы, которую вы хотели бы получить. Или опишите только работу, по которой вы получили ученую степень, сертификат или профессиональную аттестацию. Не стесняйтесь придать большее значение гуманитарным наукам. Исполнитель должен быть широкообразованным. 8. В пункте «Опыт» перечислите работодателей, названия должностей и даты в хронологическом порядке. Включите любую работу, имеющую отношение к вашей карьере, даже если она была временной. Покажите прогресс, которого вы достигли, переходя от работы к работе. В этом пункте вы можете перечислить свои самые важные достижения на работах, особенно те, которые вы можете выразить в числах. Не надо помещать эти данные в раздел «Способности и достижения». Если у вас были периоды безработицы, не акцентируйте внимание на них, указывая точные даты, месяцы каждой работы. 9. В пункте «Способности и достижения» перечислите определенные измеримые достижения, касающиеся вашей карьеры. Опишите свои достижения с помощью таких слов, как «предназначенный», «руководящий», «покоряющий», «упрощающий», «устанавливающий». Подчеркните то, чего вы действительно достигли, а не то, для чего у вас есть потенциал. Вместо того, чтобы сказать «я могу эффективно управлять бюджетом», скажите «снизил затраты до 10%, при этом повысил продуктивность на 15%». Перечислите достижения, ассоциируемые с каждой работой, указанной в пункте «Опыт». 10. Если у вас есть печатные работы, включите их в раздел «Публикации и доклады». Коммуникативные навыки дефицитны в мире бизнеса. На нанимателей произведут впечатление кандидаты, которые могут подтвердить их документами. 11. Если вы против пункта рекомендации, не пишите. Если нужно, могу предоставить рекомендации. Предполагаемым работодателям не стоит говорить, что они могут у вас просить рекомендации. Если вы собираетесь перечислить имена, убедитесь, что у вас есть телефоны и почтовые адреса. Никогда не перечисляйте рекомендующих, не спросив сначала их согласия. Вы не против того, чтобы дать мне положительную рекомендацию для работы в... Не включайте в список того, кто снабдит вас вялой похвалой. 12. Напишите, по крайней мере, 2 автобиографии. Одну напишите, используя эти рекомендации, а вторую – нетрадиционную, чтобы она отразила ваш индивидуальный стиль. Поменяйте порядок категорий, будьте хвастливым, выберите яркие краски, напечатайте на старой машинке, включите неожиданную информацию или сделайте что-нибудь еще, что придет вам в голову. Используйте этот вариант только в том случае, когда инстинкт подскажет, что это привлечет внимание. Поэкспериментируйте с этим и попытайтесь получить обратную связь. Отредактируйте свои автобиографии для разного типа нанимателей из разных отраслей и из разных частей страны. 13. Попросите 2 человек отредактировать окончательный вариант. Не затрудняйте людей, которые не являются хорошими корректорами, и тех, кто не хочет критиковать. Никогда не отправляйте автобиографию, в которой есть неточности, ошибки или чувствуется тон, который вам не нравится. 14. Напишите сопроводительное письмо. Никогда не отправляйте автобиографию без короткого сопроводительного письма. Адресуйте его на имя человека, который, как вы надеетесь, прочтет его. Опишите, насколько вы заинтересованы в перемене работы и почему. Не пишите ничего негативного. Закончите письмо тем, что бы вы хотели получить от этого человека. Я готов к беседе в любое для вас удобное время и надеюсь встретиться с вами. Как ты мог получить у предыдущего работодателя то, что может тебе пригодиться сейчас? Рекомендации и характеристики нужно писать самому. Это нельзя доверять незаинтересованному человеку. Чтобы получить распечатку на фирменном бланке, оставь им дискету со своим текстом. Это позволит избежать редактуры со стороны слишком умной секретарши. Трудоустройство напрямую всегда слабее через рекомендателя. К тому же при неудаче он будет вынужден вытянуть тебя. Один из трюков – оставь в резюме года полтора без указания рода деятельности. Объясни, я не имею права об этом говорить. Обычно расспросы на этом прекращаются, и это производит ошеломляющий эффект. Паркинсон писал: «Ваше прошлое вырисовывается из мимолетных намеков, а вот деньги должны быть хоть частично реальными». Трудно сказать, к чему относится часть его фразы о деньгах, но очень выпуклое прошлое в самом деле легко вылепить из намеков. Часто единственным, что можно использовать во время трудоустройства, кроме резюме, является предлагаемая к заполнению анкета. А вот приложением к анкете может быть, например, твоя книга. В одной из фирм, которая нанимала торговых агентов, один из пунктов фирменной анкеты предложил мне изложить мои взгляды на агентскую работу. Я написал: «Мои взгляды на это ремесло изложены в прилагаемой к анкете книге «Шпаргалка агента». Имей хорошие часы, это должна быть известная марка. Кстати, они должны еще и позволять незаметно контролировать время. И вооружайся для будущего поиска работы. Возьми у нынешнего собеседника все, что можно взять. Рекламные материалы, визитки, удостоверения, фирменные бланки с оттиском печати, страницы именных блокнотов, разработки, планы, инструкции, правила, тарифы. Спеши на дискеты фирменные программы, все доступные базы данных, заголовки договоров, файлы с текстами и графикой. Только не попадись. Повтори эту же попытку и тогда, когда придет пора увольняться. И занимайся этим заранее, по крайней мере, не в последнюю неделю».